Глава 14. Армения в 30-60-х годах XIX века. Восточная Армения. В период присоединения Восточной Армении к России русские военные власти вместо персидского ханского административного порядка приступили к созданию новой системы управления. Уже 6 октября, спустя 5 дней после взятия Еревана, по распоряжению Паскевича было создано временное ереванское управление, в состав которого входили генерал Красовский, комендант ереванской крепости Бородин и Нерсес Аштаракети. Перед управлением стояла цель установить временный порядок в ереванском и нахичеванском ханствах до окончания войны, обеспечить войска продовольствием, создать конные и пехотные дружины из армян для защиты границ Восточной Армении и так далее. Армянская область. Еще в самый разгар русско-иранской войны, в конце 1827 года, армянские общественно-политические круги Лазарян, Худабашьян и Аргутян по примеру освободительных программ конца XVIII века составили проект автономии Армении и представили царскому правительству. Программа предусматривала создание автономии под покровительством России, наделение армянскому народу определенных прав, ликвидацию крепостного права. Представленный проект не был обсужден в царском дворе и остался на бумаге. Однако правительство предпочло создать в Армении особую административную единицу, чем-то напоминающую автономию. Указом Николая I от 21 марта 1828 года была образована Армянская область, включавшая Ереванское и Нахичеванское ханство, а также округ Ордубад. Областное управление состояло из трех советников. Армянское население представлял Саак Мелик Агамалян. В 1828-1830 годах начальником управления Армянской области был генерал Александр Чавчавадзе. На этом посту его заменил Бебутов, исполнявший до этого обязанности начальника Ахалцихского пашалыка. В 1833 году был утвержден герб области. На нем были изображены библейская гора Арарат, армянская царская корона, Эчмиадзинский собор и двуглавый российский орел. Несомненно, Армянская область ничем не отличалась от других административных единиц Российской империи, была лишена всякой автономии, но все-таки это сохраняло у армян надежду на восстановление независимости Армении, имевшей гордое и достойное прошлое. Как в Восточной Армении, Ахалцихском и Ахыркалакском уездах, так и во всем Закавказье предпринятые царскими чиновниками шаги по внедрению новых российских порядков не дали желаемых результатов. Долго сохранялась персидско-турецкая административно-экономическая система. Церковное положение 11 марта 1836 года. Для упрочения своего господства в Закавказье царские власти использовали авторитет Армянской апостольской церкви, имевшей большое влияние не только на армян Российской империи, но и Турции, Ирана и других стран. 11 марта 1836 года было принято положение об управлении делами Армянской просветительской Григорианской церкви. Этот документ, состоявший из 10 глав и 141 статьи, определял устройство Армянской церкви, ее права и обязанности. Для русско-подданных армян создались 7 духовных епархий – Ереванская, Грузино-Имеретинская, Карабахская, Шемахинская, Новонахичеванская, Бессарабская и Астраханская. Каждая епархия имела своего духовного предводителя, церкви, имущество, приходские школы, право на дела производства, о браке, рождении и погребении. Армянская церковь не имела права вмешиваться в государственные дела и по многим ключевым вопросам оказалась под контролем царских властей. Восточная Армения в 1840-1850-х годах. Во второй половине 30-х годов XIX века после кропотливой работы группа российских чиновников во главе с сенатором Ганом разработала и представила проект о новом административном устройстве Закавказья. По закону 10 апреля 1840 года Закавказский край делился на две административные единицы – Грузино- и Меретинскую губернию и Каспийскую область. Ереванский и Нахичеванский уезды и Ардубатский округ из упраздненной Армянской области, а также Ахалцихский и новообразованный Александропольский уезды вошли в Грузино- и Меретинскую губернию, Карабахский уезд, Каспийскую область. Характерно, что этот закон в первую очередь игнорировал культурно-этнические и социально-экономические интересы армянского народа. Упразднение Армянской области похоронило надежды армян не только на восстановление армянской государственности, но и приобретение национальной автономии в составе России. Новыми мерами по внедрению имперского строя в Закавказье стали в 1844 году создание Кавказского наместничества и в 1846 году разделение края на губернии. Царь наделил наместника широкими военно-политическими и экономическими полномочиями. Первым наместником стал граф Воронцов. По закону об образовании губерний, уезды, преимущественно населенные армянами, включились в состав Тифлисской губернии. 9 июня 1849 года образовалась Ереванская губерния, включавшая в свой состав Ереванский, Александропольский, Нахичеванский, Ордубадский и Новобаязетский уезды. Создание этой административной единицы на территории наибольшей части Восточной Армении имело важное значение для социально-экономического и культурного развития края. Особенно быстрыми темпами начал развиваться губернский центр Ереван. В 1850 году его население составило 12 600 жителей. Вторым городом губернии был Александрополь с 11 300 жителями. Армянское население преобладало во многих городах Закавказья – Тифлисе, Баку, Елизаветполе, Ахалцихе, Шуше, Ахыркалаке, Шамахи и других. К такой демографической ситуации привели миграционные процессы в результате русско-персидских и русско-турецких войн. Не случайно, что армяне составляли примерно 59% всего населения Восточной Армении. В середине XIX века в Армении не было промышленных центров. Армянские крупные торговцы и предприниматели внедряли свой капитал в Тифлисе и Баку. Российские власти во многом способствовали развитию экономики Восточной Армении, особенно медному промыслу в Алаверди и Капани, добыче соли в Кульпинских рудниках. Тем не менее, страна продолжала оставаться преимущественно ремесленно-торговым краем. Наиболее распространенными были ткачество, кожевенное, красильное, гончарное, кузнечное, ювелирное, оружейное и другие ремесла. Ремесленники имели свои организации, называемые амкаруцюн, амкарство. Среди торговцев особенно выделялись жители Ахалциха, Александрополя, Шуши, имевшие тесные торговые связи как с Россией, так и с Турцией и Ираном. Сельское хозяйство развивалось более медленными темпами. Земля обрабатывалась полуфеодальными методами. Крестьянство находилось в наиболее тяжелых условиях. Не случайно, что в 1830-1850-х годах во многих местах армянские крестьяне жаловались властям, поднимались на борьбу против помещиков, как, например, в деревнях Араратской долины, Ширака, Котайка и других регионов. В 1860-х годах царские власти продолжили административные и экономические реформы в Закавказье. В числе новых губерний в 1867 году была образована Елизаветпольская губерния, включившая в свой состав также Низменную и Нагорную части Карабаха, Арцах. Проведенная в Армении крестьянская реформа 1870 года способствовала внедрению капиталистических отношений в экономике. Будучи отсталым краем, Восточная Армения постепенно все больше интегрировалась в общероссийское экономическое пространство.